Флорентиец спросил Лизу, не певица ли она. Она засмеялась, точно колокольчик зазвенел, и сказала, что к большому огорчению отца она и певица, и скрипачка, но и то, и другое еще только в любительской фазе. — О, тогда у вас есть соперница. Моя приемная дочь тоже певица, но не скрипачка, а пианистка. И тоже любительница. Если бы вы захотели доставить нам удовольствие, то не отказались бы сыграть нам что-нибудь вместе с Алисой. Мы давно не слышали скрипки и были бы вам благодарны за час отдыха в музыке. Играть я так люблю, что рада каждому случаю, когда могу коснуться струн. Но сегодня у меня так много «но», что я едва ли решусь играть. Ну, а если я угадаю все ваши «но»? До самого последнего. Согласитесь ли вы тогда играть? Это так невероятно, лорд Бенедикт, что я даже не решаюсь принять такое условие. Первое ваше «но» состоит в том, что вы давно по-настоящему не занимались. Второе, здесь нет вашей скрипки, а моя, понравится ли вам, вы не знаете. Третье, вы только что держали в руках скрипку, перл старинного мастера, подаренную вам влюбленным в вас человеком. Четвертое. У Будды... О, ради всего святого! — вскрикнула вскочившая с места Лиза. — Я не знаю, что вы хотели сказать, — задыхаясь, продолжала она. — Но слово, которое вы начали, привело меня в восторг и ужас одновременно. Если бы я не был прерван столь внезапно, я сумел бы дойти до вашего пятого и шестого сомнений. — улыбался флорентиец. «Нет-нет, я вижу, что мне уж лучше согласиться. Я еще не знаю, найдем ли мы контакт с мисс Алисой, и известны ли мне вещи, которые играет она. Но, пожалуйста, дальше не угадывайте». Лиза старалась овладеть собой. Ей была неприятна эта вспышка перед лордом Бенедиктом, особенно в присутствии жениха, так образцово владевшего собой всегда. Лиза даже не решалась посмотреть в его сторону, как вдруг увидела его перед собой. «Если вы желаете играть на вашей старинной скрипке, я привезу ее вам, Лиза, сию минуту». Голос капитана был так необычно нежен, ласков и любящ. «Не беспокойтесь, капитан», — вмешался флорентиец, — «у меня есть скрипка Ананды, которую он оставил мне на хранение». Я думаю, чистые руки вашей невесты достойны прикоснуться к такой драгоценности. А вам, — продолжал он, повернувшись к Лизе, — прикосновение к смычку и грифу, которых касались руки великого мудреца и музыканта, поможет выполнить то четвертое «но», которое вы не дали мне высказать. Слуга вошел звать к завтраку, чем дал Лизе немного прийти в себя от изумления. Восторга, детской радости и робости, которую внушал ей красавец-хозяин. Подав ей руку, лорд Бенедикт повел ее к столу. Положительно, все в этом доме поражало своей необычайностью, хотя у себя дома Лиза была приучена к прекрасной сервировке и красиво накрытому столу, всегда украшенному цветами, так как дед, большой любитель фарфора и цветов, сам составлял букеты. Но в доме лорда Бенедикта она не знала, кому и чему отдавать предпочтение. Лизе казалось, что все вокруг нереально, что Наль рядом только сказочная принцесса ее собственного сна, что вот она проснется, и Наль не станет. Алиса представлялась ей феей, а Николай и сам лорд Бенедикт — заколдованными царевичами. Пока она шла в столовую, она дважды сильно оперлась на руку хозяина, точно желая проверить себя, и оба раза чудесное чувство спокойствия, почти блаженство разливалось по всему ее существу. Все страхи Лизы, ее робость и скованность постепенно исчезали. Сидя подле ласкового хозяина, видя напротив своего жениха, Лиза думала, что за всю свою жизнь она, пожалуй, не была еще так счастлива, как сейчас. Какое-то величавое спокойствие, еще не испытанное ею равновесие и вместе с тем полнота осознания себя, творчески цельным существом, по-новому освещали ей жизнь. «Жизнь не есть нечто совершенно изолированное, услышала она слова лорда Бенедикта. Жизнь человека на земле — это та частица Вселенной, которую он мог вместить, творчески в себе обработать, очистить страданиями и снова передать Вселенной, чтобы помочь ей двигаться вперед. Наша гостья будет нам играть сегодня, мы будем слушать. Но если дух ее не будет гореть огнем негасимой любви к искусству, мы останемся холодными наблюдателями, мы будем разбирать ее тон, ее руки, лицо, ее мимику, мы будем видеть только ее, и наши глаза не проникнут в царство радости общения в красоте, которое одно только и ценно, и необходимо людям. Если Фидий оставил нам свое имя, которое не затмил ни один из скульпторов, то это потому, что, творя статую, он не о земле только думал, а нес ей скорбящей свое небо. Наша гостья все еще стесняется в нашем обществе, но я уверен, что как только пальцы ее коснутся заветной скрипки, она забудет о нас и понесет свое счастливое небо в наши сердца. Флорентиец ласково и ободряюще смотрел на смущенную Лизу. «Если бы подле вас, лорд Бенедикт, я не испытывала совсем неизвестных мне до сих пор чувств, я бы не могла, по всей вероятности, издать ни единого звука после ваших слов об искусстве, но сейчас в меня вливаются и уверенность, и дерзновение». Я не боюсь больше играть перед вами, а наоборот, мне кажется, что только сегодня я начну играть не по-ученически. Быть может, это слишком дерзко так говорить, но так чувствует моя душа в эту минуту. Завтрак закончился, все встали вслед за хозяином. Если бы Лизу спросили, что она ела и пила, и был ли вообще завтрак, она вряд ли сумела бы ответить. Для нее существовали какие-то отдельные минуты, отдельные слова лорда Бенедикта и лицо человека, в которого она была влюблена. Все остальное тонуло в желании играть, и в такой, еще никогда не испытанной жажде творчества, которые ей открыли сегодня и сжигали ее своим огнем. Лорд Бенедикт подвел Лизу прямо к роялю, куда подозвал и Алису. Пока девушки сговаривались, что им сыграть, он принес футляр из своего кабинета, и футляр, и несший его человек, были необычны. Футляр был квадратный, из очень светлого, пожелтевшего от времени дерева. Небольшим старинным ключом лорд Бенедикт открыл его. Прежде чем поднять крышку, он посмотрел на Лизу, говоря: «Я еще раз повторяю вам, Лиза, что скрипка эта принадлежит теперь моему другу Ананде, большому мудрецу. Он не только мудрец, он принц среди обычных людей. Это чистая доброта и такая сила любви, перед которой и Везувий затихает. Соберите всю вашу любовь, такую сейчас чистую и счастливую. Играя на этой скрипке, несите в чашу Будды ваши звуки, и пусть они прольются из нее миром и силой для всех скорбящих».